У батюшки было целых два дома, и мои родители с ним договорились, что налито снимут у него по дачу пустующий второй дом за сравнительно дешевую цену. А бабушку Юлю они привезли в Москву. Поместили ее у вдовы ее брата, у тети Настеньки Барановой, о которой я раньше рассказывал. Тетя Настенька после смерти мужа и расстрела обоих сыновей привыкла жить одиноко и вскоре начала жаловаться на чрезмерную разговорчивость своей золовки. Мои родители написали красноречивое письмо в Париж младшей сестре бабушки Юли, графине Екатерине Павловне Хребтович-Бутеневой, и просили приютить бедную старушку у себя. А в ту пору я и моя сестра Маша ходили учиться английскому языку к Софье Алексеевне Бобринской, жившей в Большом Власевском переулке, напротив уцелевшей до сего времени, но жутко изуродованной церкви Успенья на Могильцах. Софья Алексеевна сказала мне, что хочет серьезно поговорить с моей матерью и просит ее прийти как можно скорее. Мать пошла к ней, вернулась заметно расстроенная. А вечером родители позвали меня. Мать задала мне вопрос. «Хочешь уехать за границу навсегда?» Я ответил решительным «нет». Родители не стали меня уговаривать. Оказывается, Софья Алексеевна долго и убедительно доказывала моей матери, что меня необходимо отправить в Париж сопровождать бабушку Юлю, что, оставшись в Москве, я неминуемо погибну. Как видит мой будущий читатель, я уцелел. А сейчас, думаю, за границей я потерял бы корни со своей родиной. Выбился бы в переводчики в ООН, писателем не стал и жил бы без особых треволнений и припеваючи. Спасибо матери, что она не послушала совета Софьи Алексеевны, хотя и поступила, казалось бы, против здравого смысла. А надеялась она только на силу своей молитвы и на Божье милосердие. После бабушки Юли осталась большая шкатулка красного дерева с перламутровыми инкрустациями. В шкатулке находились кое-какие старинные письма, фотографии родных и, прежде всего, мужа бабушки Юли, а также альбом 30-х годов прошлого столетия со стихотворениями, написанными разными почерками, с картинками, с засушенными цветами. Принадлежал альбом девицы Мухановой, родной тетке мужа бабушки Юли. Подруги той девицы вписывали в него стихотворения. Одно из них называлось «Смуглянки» и было подписано А. Пушкин. Шкатулка эта сейчас находится у моей сестры Катеньки. Альбом попал к моему племяннику Илариону. Он послал письмо в литературную газету, написал, что найден альбом, и в нем неизвестное пушкинское стихотворение. В капиталистическом мире наверняка сейчас же примчался бы репортер, ведь сенсация. А литературная газета спустя месяц безразлично ответила, что по данному вопросу следует обратиться в Пушкинский музей. Дала адрес и телефон. Сейчас альбом находится в музее Царскосельского лицея. Исследовавший его пушкинист Сергей Михайлович Бонди сказал, что стихотворение «Смуглянки» принадлежит одному второстепенному поэту той эпохи. Бабушка Юля благополучно уехала в Париж и прожила там более 10 лет. А мы, благодаря ей, узнали о существовании села Глинково под Сергиевым Посадом и сняли там дачу.